Стихи и откровения Марии Штиль. Вопль. В плоть тяжелую замурована, крик о помощи тонет в груди. Не взмахнуть даже сильными крыльями, мой спаситель, освободи! Он приходит и смотрит ласково, говорит мне: ты спасена, не тюрьма здесь, не клетка частая, посмотри, ни замка, ни ключа, ты свободная птица, запомни, твой высок и прекрасен полет, взмах крыла, и ты на свободе, вдалеке от любых невзгод. Засветились глаза надеждою, вмиг отсюда я улечу, но я вязну в трясине, как прежде, даже шага ступить не могу. Надо мной ты смеешься, учитель, помоги, изболелась душа, как достичь мне свободы обитель? Она ближе конца крыла. Как ты можешь? Ты вольная птица, а сама себя держишь за хвост. Кто не может в свободу влюбиться, до свободы еще не дорос. Окушенная правдой словами, наконец я его поняла. Разрешение дать на свободу я могу себе только сама.